босыми ногами, и каждый камушек я чувствую в пути. А вы в туфлях, а чаще сапогами, пожалуй, так комфортнее идти. От боли вас подошва защищает, колючек острых не боитесь вы. Вам все известно, даль вас не пугает, мой путь прекрасен чувством новизны. Пускай в моей душе царапин много, рубцов и ссадин всех не перечесть, но мне счастливой кажется дорога, в которой не важны ни блат, ни лесть. Слова точны и не случайных фраз. Для вас мой монолог всегда загадка, и речь моя шокирует подчас. И не понять вам душ нараспашку, а впрочем, нет вам дела до души. Порою с ней живется очень тяжко, но без нее хоть вовсе не дыши. Царапин много, рубцов и ссадин всех не перечесть, но мне счастливой кажется дорога, в которой не важны ни блат, ни лесть.